Часть восьмая. «Это полиция», — тихо произнес Дженкинс. «Я из управления. А это шериф и окружной прокурор Мэдисона. Они хотят задать вам несколько вопросов». Глубоко запавшие глаза глядели их и остановились на Сильвии. Потом управляющий осмотрел свою пижаму. «Хорошо», — произнес он. «Что вам нужно?» «У вас останавливался мужчина», — заговорил Селби. «Возможно, с ним была женщина. Или она приезжала одна. Это было на прошлой неделе. Ей около 30, черные волосы, темные глаза, хорошая фигура. У нее кадиллак». «Понял», — кивнул управляющий. «Вы имеете в виду Фрэнка Нила и его даму?» «Где он?» «Здесь, в дальнем конце кемпинга, под навесом». «Это, видимо, тот, кого мы ищем», — сказал Селби. «Покажите нам это место». «Идите сами. Я не хочу вмешиваться в это дело. Они еще подумают, что я много болтаю». «Да, лучше помалкивайте», — посоветовал Дженкинс. «Только укажите место». «Сейчас я возьму фонарь», — сказал управляющий. «У меня...» «Не стоит», — вмешался Брэндон. «У нас есть свой». «Хорошо». Маленькая группа двинулась вперед. «Постучите», — сказал Силби, когда они подошли к домику. Управляющий постучал. Ответа не последовало. Он толкнул дверь, и она открылась. В постели никого не было, но на спинке стула висел мужской пиджак. Возле кровати стояли ботинки. Брэндон потрогал постель. «Еще теплая». «Он услышал слова Дженкинса», — догадался Селби. «Быстрее, Рекс, надо все осмотреть. Пойдемте, Дженкинс, мы еще вернемся сюда». «Там дальше забор», — показал рукой управляющий. «А возле него свалены банки и всякий хлам». Брэндон протянул Селби фонарь. «Возьми, док, мне он не нужен. Я присоединюсь к вам позже, если не найду его. Сильвия, оставайся здесь и смотри». «Пошли, Дженкинс!» Они внимательно осматривали все дорожки. «Видите следы шлепанцев, Дженкинс?» — спросил Селби. «Мы на правильном пути». Они прошли ярдов 30. Селби резко остановился и выключил фонарь. «Слышите?» Зазвенели жестяные банки. Видимо, человек попал в кучу мусора и пытался выбраться оттуда. Дженкинс достал пистолет. Селби резко свистнул. Брэндон и Сильвия подбежали к нему. «Пусто», — сообщил Брэндон. Селби включил фонарь. Яркий луч света осветил все вокруг. «Побежали», — скомандовал он. Он кинулся в темноту к берегу реки. Вдали была видна чья-то темная фигура. Селби услышал звук, напоминающий шлепнувшийся на пол пудинг. Ноги увязали в песке. Дженкинс упал. Вспышка. Звук выстрела. Прохладный ветерок возле правого уха Селби. Затем наступила тишина. Селби схватил Сильвию за руку. «Стой тут, Сильвия!» Она вырвалась. «Не дури, док! Тебе там делать нечего! У тебя же нет оружия!» — крикнул Брэндон. «Отпусти меня!» — сказала Сильвия. Но он продолжал крепко ее держать. Селби смутно видел впереди фигуру Брэндона. Он старался заставить Сильвию вернуться обратно. «Я ненавижу тебя!» — кричала она. Но он все равно не отпускал ее. Брэндон был где-то впереди. Позади Селби сопел Дженкинс. «Отпусти меня!» — зло выпалила Сильвия. «У меня нет времени уговаривать тебя. Стой здесь! Я и так из-за тебя не смог побежать за Рексом!» Селби бросился в темноту. Выстрелов больше не было. Через некоторое время в 10 ярдах справа мелькнула вспышка. «Шериф, где вы?» — услышал он голос Сильвии. Ответа не последовало. Селби задержал дыхание. Ему послышался хруст песка. Затем он увидел чей-то силуэт. В этот момент Дженкинс попытался встать, и фигура тут же исчезла. Селби пригнулся. Человек уходил влево. Селби бросился за ним. Человек споткнулся, потом резко ускорил шаг. Правую руку он держал перед собой. Селби еще прошел вперед. Фигура двинулась в его направлении. Сделав три шага, человек ощутил его присутствие и резко остановился. Селби уже ничего не видел и не знал, что пистолет направлен в его сторону. «Стой!» — приказал Селби. Его голос гулко разнесся в тишине. И тут же раздался выстрел. Затем еще один. Селби кинулся на человека. Они молча боролись. Мужчина был силен. Селби чувствовал тяжесть его тела. Он открыл рот, чтобы набрать побольше воздуха, но тут же получил сильный удар. Песок попал в рот. Ему с трудом удалось ослабить хватку незнакомца и нанести ему ответный удар. Голова противника качнулась назад. Селби попытался подмять его под себя, но оказался на земле сам, а человек продолжал силой наносить удары. «Сильвия, светите сюда!» — послышался голос Брэндона. Щелкнули наручники. Селби почувствовал, как мягкие женские руки обняли его. «Дорогой мой, ты ранен?» Селби достал из кармана платок и стал вытирать лицо. «Он собрался бежать к нашей машине», — пробормотал прокурор. «Он рассчитывал удрать на ней. Где фонарь?» «Простите, Рекс», — сказала Сильвия. Она дрожала. Через некоторое время она справилась с собой и включила фонарь. «Кто этот дьявол?» — спросил Брэндон. «Если я не ошибаюсь», — произнес Селби, — «это Джеймс Артрим, за которого страховая компания выплатила 500 000». Со стороны кемпинга послышались голоса. Крик женщины, звук сирены. «Эй вы, сукины дети!» — закричал мужчина. «Отпустите меня! Я все равно ничего не скажу! Не скажу ни слова!» «Заткнись!» «Здесь женщина», — оборвал его Брэндон, и, повернувшись к Селби, сказал, «Вы оставайтесь здесь, а я пойду взгляну на Дженкинса». Шериф вскоре вернулся огорченный. «Ладно, везите меня в Мэдисон», — злорадно ухмыльнулся Артрим. «Посмотрим, что будет». «Вам нечего делать в Мэдисоне», — отрезал шериф. «Вас отправят в тюрьму, а потом будут судить за убийство полицейского». «Если вам удастся отвертеться от смертной казни здесь, мы будем ждать вас в Мэдисоне». Глава 15. По дороге в Мэдисон Селби продолжал рассуждать о деле. «Теперь мы можем связать воедино обман страховой компании, которую строила миссис Артрим, и этот человек, которого она выдавала за своего свекра. А на самом деле это ее муж», — сказал он. «Дело будет слушаться в местном суде, потому что преступление совершено здесь. Артрима здесь, в Эльбакана, приговорят к смерти. А Рибер пусть пока посидит в тюрьме. Мы еще не установили связи между этими делами. И вообще мы еще очень мало знаем». «Сдается мне, Дуг», — сказал Брэндон, «что когда заговорит Артрим или Рибер, мы сможем взять Карра по обвинению в убийстве первой степени». «Возможно», — согласился Селби. «Приедем, поговорим обо всем». «Дуг, ты позволишь Карру представлять Артрима в этом деле?» — спросила Сильвия. «Я думаю, он сам этого захочет. Он, конечно, скажет, что Артрим не знал, что мы из полиции, и принял нас за налетчиков, что стрелял в воздух, а не в нас, и не имел понятия, в кого попала пуля. Так он сможет заставить суд поверить в это», — выпалила Сильвия. «Прости, Дух, что ударила тебя. Не ты один хотел участвовать в погоне. Я тоже имею право на риск». «Но тебя могли убить». «Тебя тоже». «Ты же женщина». «Вот как? А я думала, что ты смотришь на меня как на часть механизма, который печатает газеты». «Не глупи». Селби взял ее за руку. «Ты слишком многое сообщила по телефону в редакцию». Селби нахмурился. «Там может быть что-нибудь такое, что до поры до времени нельзя будет печатать», — сказал он. «К тому времени...» «Брось, Дуг. Когда это будет опубликовано, ты все закончишь». Они подъехали к тюрьме. «Приведите Рибера побыстрее», — приказал Селби надзирателю. Он повернулся к Сильвии. «Ты умеешь стенографировать?» «Да», — ответила она. Они зашли в комнату для свиданий. Было слышно, как где-то внутри тюрьмы щелкнул ключ, хлопнула стальная дверь. Потом послышался крик Рибера. «Какого черта? Играете? Я думаю...» Голоса смолкли. Брендон повернулся к Селби и подмигнул ему. Через несколько секунд в комнату ввели Питера Рибера. «Снова вы, суки? Хотите, чтобы я удавился на галстуке?» Брендон схватил Рибера за шиворот и, встряхнув его, бросил в кресло. «Сидите и не болтайте лишнего», — предупредил он. «Здесь присутствует дама». «Хорошо», — согласился Риббер. «Я вообще ничего не буду говорить». «Сначала я вам кое-что скажу», — начал Селби. «Валяйте», — согласился Риббер. «Слушайте, Риббер», — произнес Селби, — «я хочу вам дать возможность избежать газовой камеры. Не думаю, что вам хочется сидеть там, слушать шипение газа и видеть через стекло любопытные глаза, устремленные на вас». Рибер молчал. Через некоторое время он заговорил. «Не старайтесь запугать меня. И не такие, как вы пытались сделать это. Но ничего из этого не вышло. Хотите быть дураком? Пожалуйста, это ваше право. Ради Христа, разрешите мне поспать. Только не будите меня каждые 2 часа, сообщая разную чепуху. У нас есть пистолет 38-го калибра, из которого прострелили костюм Талмана. Человек убил полицейского, прежде чем его взяли. Этот парень скрывался в Эль-Бакана. Его имя Джеймс Артрим. Он и его жена получили по страховке $500,000. Вам интересно узнать, как мы его поймали?» «Нет», — Рибер сжал губы. Сэлби, как будто не обращая внимания на его слова, продолжал. «Отсюда до Эль-Бакана и обратно 90 миль. Мы заметили, что в ночь исчезновения мистера Фрэнка Артрима на спидометре машины миссис Артрим было как раз 90 миль. На крыльях ее машины были обнаружены следы от свежеасфальтированной дороги. В 45 милях от Мэдисона, рядом с Эль-Бакана, мы нашли кемпинг, к которому недавно проложили асфальтированную дорогу». «А я какое имею к этому отношение?» — вызывающе бросил Рибер. «Сейчас узнаете», — сказал Селби. «Мы хорошо подготовились, Рибер. Я не сомневаюсь, что кто-то решил накинуть петлю вам на шею, но не придаю этому большого значения. Если вас приговорят к смерти, пусть так и будет, ибо налогоплательщикам это нужно». «А вы считаете, что перчатка и шляпа имеют ко мне какое-то отношение?» — спросил Рибер. «Откуда вы выкопали этот хлам?» «Когда Кар был у вас в последний раз», — продолжал Селби, один из заместителей шерифа заметил показания спидометра. Когда он поставил машину в гараж 3 часа спустя, мы обнаружили, что он наездил 90 миль. Мы проверили частицы грязи под крыльями машины. Она оказалась такой же, как и на машине миссис Артрим. «А при чем тут я?» — снова спросил Рибер. «Вы знаете, о чем я говорю, Рибер. Рита и Джеймс Артрим получили по страховке 500,000. Страховая компания возбудила дело, чтобы получить деньги назад. Вряд ли какой-нибудь адвокат возьмется за такое дело. Он только потеряет время, стараясь доказать невиновность Артрима. Из пистолета Артрима была выпущена пуля Питер в тело Мортона Талмана. И поэтому у адвоката есть единственный выход — доказать, что Талман был убит из пистолета, стрелявшего пулей Винчестер. А Джеймс Артрим стрелял уже в труп. Я не думаю, что у вас было время подготовить все это. У Артрима тоже. Я недостаточно хорошо знаю Карра. Наверное, вы знаете его лучше меня. Может быть, он разрешит другому адвокату заняться делом Артрима. Вероятно, ему не удастся добиться его оправдания, поскольку, помимо всего, речь шла и об убийстве. Я не знаю, что из этого получится. Возможно, Карр из тех адвокатов, которым везет в любых делах. Рибер пытался сохранить равнодушный вид, но это ему не удавалось. Губы у него дрожали, глаза внимательно следили за Селби. «Когда я отсюда уйду», — продолжал Селби, — «я арестую миссис Артрим. Я не думаю, что Карр станет ее адвокатом. Но позже, если Артрима оправдают, потому что вас приговорят к смерти, он получит кругленькую сумму». Селби посмотрел на часы. «Даю вам 3 минуты», — сказал он. Тусклый свет из окна освещал лицо Рибера. На нем застыло странное выражение. Он молча смотрел на Селби. В комнате слышалось лишь тиканье часов. Селби сунул часы в карман. «Хорошо, мы пойдем вместе к Рите Артрим», — произнес Селби. «Хорошо, мы пойдем к Рите Артрим», — произнес Селби. Он повернулся к надзирателю. «Отведите его в камеру». Рибер схватился за горло. Селби, не обращая внимания, направился к двери. «Пойдем!» — надзиратель ткнул Рибера в плечо. Рибер повернул голову. Сильвия Мартин шла к двери. За ней следовал Брэндон. Никто не оглянулся. «Вернитесь, Христа ради!» — вдруг закричал Рибер. «Я все расскажу!» Селби встал в дверях и посмотрел на Рибера. «Я все расскажу!» «Мортон Талман и я сделали это для Риты Артрим. Мы хотели сжечь тело, но ничего не вышло. Целых 6 месяцев мы пытались осуществить план». «Ну что же, Рекс», — заговорил Селби, — «давай послушаем его». Все вернулись в комнату для свиданий. Сильвия Мартин торопливо вынула блокнот для записи. Рибер начал говорить. «Ну вот, мы, наконец, ухитрились сделать это. Дело со свекром было частью общего плана. Ее свекр причинял беспокойство, и от него надо было избавиться. Его никто давно не видел, но Рита уверяла всех, что он живет с ними. Со страховой компанией тоже было непросто. 500 000 — порядочная сумма. Но нам удалось все сделать». «Нам удалось сжечь труп старика Артрима. Вскоре после аварии миссис Артрим поместила мнимого свекра в частный санаторий. Она сказала, что его лицо было разбито. Но на самом деле это была пластическая операция. Здесь особой трудности не было, потому что Артриму пришлось играть роль собственного отца. Единственное, что ему было нужно, это выглядеть старше». Он полагал, что версия с потерей памяти избавит его от необходимости отвечать на вопросы представителей страховой компании. И страховая компания клюнула на этот крючок. Она пригласила дантиста для идентификации, и тот опознал труп. Вот это был смех. Рибер усмехнулся. «Мы с Талмином решили на этом не останавливаться. Эти дураки заплатили нам 5000. Они думали, что мы удовлетворимся этой суммой, когда у них появилось 500 000. Мы не хотели сразу давить на них. Решили, что лучше иметь почаще небольшие суммы, чем за один раз получить все. Ну а потом мы с Талмином попали в беду, и я обратился к Карру. Вы знаете, как эти адвокаты охочи до денег. А у меня в тот момент ничего не было. Я сказал Карру, что если выкручусь, то заплачу ему сполна». Карр только засмеялся в ответ. «Короче, я рассказал ему о своем способе добычи денег. К несчастью, я сообщил ему слишком много. Но Карр за деньги готов на все. Он хитрый и умный мужик. Поняв, что обвинить меня в шантаже будет трудно, он решил выжать из них все 500 000. Делать было нечего. Миссис Артрим жила на Оранж-Хейтс, и Карр решил переселиться к ней поближе. Он делал вид, что увлекается астрономией, но на самом деле он наблюдал в телескоп за ее домом. Остальное вам известно. Мы с Талмином вытягивали из нее 1000, но ему это не нравилось. Он хотел сразу все и сам отправился к ней. Он хотел слишком много». «Но что из этого вышло, вы знаете. Старый Карр держал меня в руках и заставил подписать показания. Он говорил, что хочет спасти меня. Потом до меня дошло, что мне грозит опасность. Я направился к миссис Артрим. Хотел попросить у нее 5000, обещал оставить в покое. Она меня не узнала и приняла за бродягу. В это время я услышал вой полицейской сирены». «Можете себе представить, я решил, что это за мной, и выбросил пистолет в ущелье. Они меня отпустили, потому что у меня было 5000, которые мне дал Карр за то, что я подписал показания. Карр все обдумал. Когда я вышел из тюрьмы, он ждал меня в машине и отвез к себе домой. Сказал, что собирается передать мои показания страховой компании и получить за это вознаграждение. Это привело бы Артрима в тюрьму. Поймите мое положение. Карр собирался убить курицу, которая несла золотые яйца. С другой стороны, он мог бы разделаться со мной, а потом взяться за них, если бы я полез к нему. Это беспокоило нас с Талмином с самого начала. В ту ночь я слышал выстрел. «Кто стрелял?» — спросил Селби. «Возможно, Карр. А может быть и Артрим. Я не знаю». «Продолжайте», — сказал Селби. «Потом Карр заявил, что мне опасно здесь оставаться. Он рассказал, что слышал выстрел и боится, что случилась какая-то неприятность. Поэтому он сказал, что я должен уйти». «Что вы и сделали?» «Как последний молокосос. Я ушел и хотел отыскать свой пистолет. Но его не было. Я вернулся к Карру и рассказал ему об этом. Он сказал, что мне лучше забыть про это. Вы знаете, что он сделал? Он надел перчатки и выстрелил в тело Талмана. Потом дал мне подержать пистолет. Кинул его возле тела и вернулся домой. Вот и петля, которую он накинул мне на шею. Когда я из газет узнал о пистолете, то направился к нему за разъяснениями. Карр обещал мне 10000, если я буду говорить то, что он мне скажет. Уверял, что мне ничего не грозит и что меня оправдают». «Он говорил, что убил человека?» — спросил Селби. «Не валяйте дурака», — ответил Ривер. «Старый Карр никогда не скажет ничего подобного». Селби задумчиво посмотрел на Брэндона. «Я говорил все, что он мне велел», — продолжал Рибер, — «пока вы не рассказали мне об этих приятелях. Как раз Карр может вытянуть из-под меня стул. Это испугало меня. Потом, когда вы рассказали про миссис Артрим, я решил заговорить. Так вы не знаете, кто именно убил Талмана?» «Не знаю, мистер Селби». «Записала Сильвия?» — спросил Селби. Девушка кивнула. «Ты не хочешь опубликовать это?» «Хочу. Но мы подождем еще часок и сделаем экстренный выпуск. Так будет лучше». «Пожалуй», — согласился Селби. Он повернулся к Риберу. «Вам дадут бумагу и чернила. Я хочу, чтобы вы сами написали то, что рассказали мне». «Окей», — кивнул Рибер. «Только выслушайте меня. Я пытался отделаться от Карра. Не хочу плясать под его дудку. Он слишком умен, и я его боюсь. Вы можете держать его подальше от меня? Вы не хотите, чтобы он защищал вас?» — спросил Брэндон. «Нет». «И говорите, что не хотите его видеть». «Да, не хочу». «Для Карра есть одна возможность повидать вас», — усмехнулся Брэндон. «Какая же? Когда он будет здесь в качестве арестованного». «Даже в этом случае я не хочу его видеть». Принесли бумагу и чернила. Рибер уселся за стол и уставился на Селби. «С чего начать?» «Сначала». «Когда я впервые встретил Артрима?» «Да, все начиная со страховки». «Окей». Селби, Брэндон и Сильвия вышли из комнаты свиданий. «Этот удар Карр запомнит на всю жизнь», — пообещал Брэндон. Селби покачал головой. «Почему же нет, Дуг?» — спросила Сильвия. «Я не думаю, что он виноват в чем-нибудь, за что его можно было бы привлечь к ответу. Он собирался заняться шантажом, но не сделал этого». «Ты думаешь, не он убил Талмана?» «Это сделал Артрим. Карр не впускал Талмана в дом, а Артрим мог договориться с Талманом о встрече. Убив его, Артрим попытался спрятать труп от полиции и скрыть время убийства». «Дуг, а ты не хочешь повидать миссис Артрим?» — спросил шериф. «Хочу», — ответил Селби. «Поехали к ней». Свежий ветерок разогнал утренний туман. Машина ехала по направлению к Оранж-Хейтс. Наконец машина остановилась возле дома миссис Артрим. Сэлби подошел к двери и позвонил. «Может быть, ее уже предупредили», — сказал окружной прокурор. «А может, она спит?» — предположила Сильвия. «Но от наших звонков она бы уже давно проснулась». «Что же делать?» — заволновался Брэндон. «Взломать дверь?» «Это единственное, что нам остается сделать», — произнес Сэлби. «Она, правда, могла уехать в Альбакана». Они обошли дом вокруг. Сэлби заглянул в гараж, который не был заперт. Машина стояла на месте. Мужчины переглянулись и направились к дому. Входную дверь пришлось взломать. Когда они вошли, то обнаружили Риту Артрим, лежащей на кушетке. Она была мертва. Сэлби взял письмо, оставленное на столе, и вслух прочитал следующее. «Я играла и проиграла. Мистер Карр только что сообщил мне, что собирается в Альбакана защищать Джеймса. Говорит, что если я буду правильно себя вести, то смогу еще выкрутиться. Но я не хочу выкручиваться. Я проиграла. Я так устала от всего, надеясь, что все будет в порядке. Вышла замуж за Джима. Это было сначала забавно. Я всегда мечтала о крупной игре, а Джим предложил дело со страховкой. Он сказал, что нам надо продержаться 2 года, а потом все будет в порядке. Мы оба были игроками и решили рискнуть. Сначала все шло хорошо. Потом случилось то, что не входило в наши планы. Нас начали шантажировать. Я хотела бежать, но Джим сказал, что это бесполезно. Они нас найдут, куда бы мы ни скрылись. Мы платили деньги. Нервы были на пределе. Однажды я упрекнула Джима, а он, потеряв голову, начал меня душить. У меня на горле еще долго оставались следы его пальцев. Положение становилось тяжелым. Мне даже стало казаться, что Джим решил удрать. Он рассказал про Альбакана. Мы подсыпали сиделки снотворные, и я отвезла Джима, а потом вызвала полицию. Потом я узнала, что Джим действительно сделал. Он убил Тальмана. Забрал его одежду, бросил тело в ущелье и голый бродил вокруг дома, пока не услышал, что я звоню в полицию. Когда полиция подъехала, он выстрелил и скрылся в доме. Вскоре он услышал еще один выстрел, подошел к окну, но ничего не увидел. Потом появился Карр, который хотел его шантажировать. Те другие требовали небольшие суммы, а Карр — половину. Те шантажировали из-за страховки, а Карр — из-за убийства. Это было ужасно. Карр собирался выставить Рибера в суде, чтобы его потом оправдали. Джим спрятал одежду Талмана со своими костюмами, а потом их отдали в химчистку. Муж считал, что полиция никогда не найдет вещей. Но Сэлби удалось достать их. «Я пишу это потому, что надеюсь, что мама поймет меня». Отец не поймет никогда. Мне их жаль, но уже ничего не поделаешь. Я приняла яд. Это будет быстро и безболезненно. Прощай, мама. Вот и все, тихо сказал Сэлби. Сильвия посмотрела на кушетку, где лежала Рита Артрим. В глазах ее блеснули слезы. Я поняла, Дуг. Я поняла, что я ребенок, а не журналистка, пробормотала она. «Но теперь я уже могу ехать в газету и отдать материал для печати». Сэлби пошел звонить коронеру. Карр сидел за столом напротив Сэлби. «Конечно, Сэлби, эта женщина была истеричкой», — говорил он. «Я полагаю, она в последнюю минуту даже не сознавала, что пишет. В действительности она убила Талмина, а ее муж только пытался избавиться от трупа». «Уверен, что она оставила это признание, чтобы пощадить родителей. В любом случае, это письмо не доказательство. Вы не можете предъявить его суду. Но люди подумают, что я действительно жесток. Вы молодец, что догадались посмотреть показания спидометра. И круги на карте — это тоже хорошо. Я, конечно, не думал, что он муж, и принимал его за свекра». «Вы будете его защищать от обвинения в убийстве?» — спросил Сэлби. «Это не убийство, а самоубийство», — поправил Карр. «Вернее, убийство при смягчающих обстоятельствах. Этот человек думал, что все явились шантажировать его, и решил удрать. Он защищался. Но, Селби, я рад, что это дело будет слушаться без вашего участия». Селби открыл ящик стола и достал карту и компас. Кар наблюдал за ним с некоторой тревогой. Селби положил карту на стол. «Я нарисовал сначала один круг. До сегодняшнего дня он был небольшой. Теперь я нарисую маленький». Селби положил на карту компас. «Вы знаете, что это такое?» Он указал точку на карте. Кар кивнул. «Да, приблизительно здесь стоит дом, который я недавно купил». Селби провел вокруг этой точки круг радиусом не более полдюйма. «Вот ваш предел, Кар», — сказал он. «Вы внутри этого крохотного пространства. У меня нет по поводу вас ничего, чтобы я мог предъявить присяжным. Вы шантажировали Артримов, но перестарались. Она умерла, а вы с ее мужем решили все свалить на нее. Так не пойдет. За страховку Джеймса Артрима будут судить в Альбакана. Там же его арестовали из-за убийства. Если его оправдают, я предъявлю ему обвинение в убийстве здесь, и его осудят. Запомните мои слова, Кар. Артрим сядет на стул в Сан-Квентинской тюрьме, независимо от того, где его будут судить, в Эль-Бакане или в Мэдисоне». «Я не могу гарантировать вам успеха», — сказал Кар. «Я согласился защищать его». «Знаю. Вы хотите применить в Альбакана тактику, которой пользовались в больших городах, но здесь люди не ценят подобную изворотливость». «Хорошо, Селби, вы здесь окружной прокурор. Я хочу, чтобы статьи, подписанные Сильвией Мартин, не были опубликованы. Они могут повредить моему выступлению в Альбакана». По лицу Карра промелькнула тень недовольства. «Это называется диффамацией, и я прошу вас как прокурора защитить меня». Селби ткнул пальцем в маленький круг на карте. «Кар, вернитесь в этот круг и оставайтесь в нем. Не высовывайте оттуда носа. А Сильвия Мартин опубликует свои статьи. Если вы сочтете их клеветническими, подайте в суд и посмотрим, что он решит». «Так вы не остановите ее?» «Вы умный человек, Кар, но недооцениваете Мэдисон. Здесь люди занимаются сельским хозяйством. Возможно, мы провинциалы, но, повторяю, мы больше ценим здесь искренность, нежели изобретательность подобного рода». «Хорошо, Селби. Если вы хотите стать моим врагом, пожалуйста. В этом деле вам повезло. Но один из дней кажется для вас роковым. И когда он наступит, вы увидите А.Б. Карра, выступающего против вас». Селби улыбнулся. «Кар», — медленно проговорил Селби, — «когда Сильвия Мартин опубликует всю серию статей, ни один присяжный в Мэдисоне не станет вас слушать. Советую, сидите в своем круге, и никто вас не тронет». Кар встал и молча направился к двери. «Ну что ж, я ожидал этого», — усмехнулся он. «Но зарплата и средств налогоплательщиков не вечна. До свидания, прокурор». Вошла Амарет Стэндиш. «Пришла Сильвия Мартин. Я не хотела при Каре говорить о ней. Боялась, что он что-нибудь предпримет». Сильвия торопливо подошла к нему. «Дуг, сделай одолжение», — попросила она. «У меня есть статья, но Кар предупредил редактора, что подаст в суд за клевету. Ты...» Селби взял у нее несколько отпечатанных листков и, не читая, написал в верхнем углу «Разрешаю публиковать» и подписался. «Но, Дуг, ты даже не прочел». «А мне и не нужно читать». Он посмотрел на карту. «Теперь Кар останется здесь. Другого выхода у него нет». Он показал на маленький кружочек. Сильвия взглянула на Селби. «Дуг, посмотри на меня. Но не двигайся». «В чем дело?» «Не двигайся, прошу». «Но...» Ее смех колокольчиком прозвенел по кабинету. «Я хочу поцеловать тебя, дурачок.